Глава 41. Попытка восстановить хронологию. «Не из руки Пядникова?» — нахмурился начальник сыскной. «Да!» — яростно кивнул Кочкин. «Хм! Признаться, мне это как-то совсем не приходило в голову. А может быть, я не так испорчен, как ты?» Фома Фомич на мгновение задумался, потом махнул рукой. «А зачем это доктору?» «Не знаю. Но это я не знаю. Нет, ты шагнул куда-то в сторону. Давай вернемся на тропинку и будем исходить из того, что Викентьев вынул воск из руки Пядникова. Доктору становится интересно, он ведь у нас полицейский доктор. А он, предполагая, что Пядников во время падения мог схватиться за одну из фигур, осматривает салон и не находит никаких следов, где купец мог испачкаться. Вот. Он мог испачкаться в каком-нибудь другом месте, — заметил Кочкин. — Где? — вопросительно уставился на своего помощника фон Шпинне. — Может быть, чиновник особых поручений задумался и после непродолжительной паузы виновато улыбнулся. — Не знаю. — И никто не знает! — Фома Фомич запнулся. — Ну, кроме того, кто причастен к его смерти. Но мы его в расчет пока не берем. Какой мы можем сделать вывод? — Какой? — Пядников. Умер в другом месте. Не в салоне. Ну, по крайней мере, я пока так могу объяснить наличие этого воска с человеческими бровями. — А если он испачкался в одном месте, а затем пришел в салон и там умер? — Ха! Ты в это веришь? — Не то чтобы верю, однако почему нет? — А я думаю, что Пядников, испачкав руку, скорее всего, вытер бы ее и выбросил воск, а не ходил с грязной, м? Вот ты бы стал ходить с грязными руками? — Нет. — Вот. — Значит, вы считаете, он умер в другом месте? — Нет. Я так пока не считаю. Это просто одно из предположений, но если исходить из него, то не совсем понятно, что видел Сиволапов. — Может, как кто-то, кого он узнал, вносил тело Пядникова в салон, — неуверенно предположил Кочкин. — Отпадает. Он не мог этого видеть, — решительно взмахнул рукой фон Шпинне. — Почему? — В ночь, когда купец умер, Сиволапов не дежурил. Стало быть, не видел ничего, что происходило в салоне. Ну, конечно, он мог прийти туда, так сказать, ну, в частном порядке и понаблюдать за происходящим, но это ничем не оправданный риск. Ведь его там мог увидеть сменщик, — и узнать. А это наш осторожный городовой допустить не мог. — Значит, он видел что-то другое? — Именно! — Но вот что. Это для нас главный, даже не так, главнейший вопрос. Однако мы отвлеклись. Итак, Сиволапов что-то видит и понимает. Это счастливый случай, который бывает один раз в жизни, и его нужно использовать. Начальник сыскной замолчал, раздумывая, потер подбородок. «Нет, все было иначе. Сиволапов что-то видит в салоне, но не придает этому значения. Возможно, это было что-то странное, однако он не счел увиденное важным, а вот уже после смерти купца он понял истинное значение произошедшего, а? Нам нужно будет установить, посещал ли городовой салон восковых фигур уже после смерти Пядникова. Так Сиволапов получает в руки рычаг, с помощью которого он может значительно улучшить свое финансовое положение, но не знает, с какой стороны подойти к делу. Раздумывает, мечется, пишет письма с вымогательствами, но отправить не решается. Едет в Сомовск. За Сиволаповым едут наши агенты. От них-то нам и становится известно, что городовой там встречался с неким Коломятовым. Зачем пристав понадобился нашему Никодиму Прохоровичу? Мы не уверены, но можем предположить. Городовой не знает, как ему поступить. Ему нужен советчик и помощник. Почему Коломятов? Возможно, потому что в прошлом пристав что-то советовал или подсказывал Сиволапову. И это было не совсем законно. Однако, как ты смог сам выяснить, Коломятов, хотя и встречался со своим бывшим подчиненным, советовал ему бросить это дело. Но это, опять же, сообщает лицо заинтересованное. Стоит ли ему верить? Думаю, стоит. Но с оглядкой. В жизни всякое бывает. Однако, самое интересное заключается в том, что наш агент после возвращения из Сомовска и убийства Сиволапова вдруг сталкивается с Коломятовым в коридоре дома, где жил убитый городовой. И заметь, то, что Коломятов находится в Татаяре, мы опять же узнаем от нашего агента. За Коломятовым устанавливается наблюдение. Он ведет себя странно. Ну, достаточно странно для приехавшего в губернию станового пристава, который, по нашим соображениям, должен шляться по кабакам и по девкам, а не лазить по живодерням. Потом Коломятов исчезает. После расспроса агентов мы приходим к мысли, что становой пристав переоделся в женское платье. Находим эту женщину, предположительно Коломятова, и следим за ней, ну, или за ним, тут я уже начинаю сбиваться, а последующие события совсем нас запутывают. Потому что человек, за которым мы следим и думаем, что это переодетый в женское платье Коломятов, посещает женскую баню. И мы понимаем, что это, скорее всего, настоящая женщина. Тогда и возникает вопрос, а куда же подевался Коломятов? Ты отправляешься в Сомовск, чтобы выяснить, не вернулся ли пристав в уезд. Там тебе становится известным, что Коломятов уезд не покидал, ну, разве что колесил по волостям. Если Коломятов не приезжал в Татаяр, то кого в таком случае наш агент принял за станового пристава? Кто этот человек? Может быть, я сейчас скажу глупость, но я ее все равно скажу. А может статься так, что наш агент не видел никакого Коломятова? Говоря это, Кочкин уже ждал, что начальник сыскной отмахнется от его предположения, но ошибся. Фома Фомич, казалось, ждал именно этих слов. «Вот-вот!» Ты, похоже, думаешь так же, как и я. А что, если агент не видел Коломятова? Взял и выдумал его? О, как и все остальное. Но тут возникает вопрос. Зачем ему это нужно? А что, если это он решил заняться шантажом вместо Сиволапова? Получается, наш агент причастен к его убийству. А? Не слишком ли мы фантазируем? А почему слишком? Ведь вы забываете про лисью ротонду, заметил Кочкин. Нет, я как раз помню про нее. Продажа этой ротонды мне очень интересна. И разговоры о том, что кто-то из сыскной полиции получил ее как платеж за сведения, очень сильно занимает меня. Но вернемся к Коломятову. Все, что мы знаем о нем, нам рассказали агенты. И заметь, если мы начнем их сейчас опрашивать, получится, что никто из них Коломятова не видел, за исключением тех, кто ездил в Сомовск. Как фамилия того агента, который первым заметил Коломятова в доме убитого городового? — Бобриков. А зовут его Дмитрием. — А второго агента — Тимофей Головня. — Верно? — спросил Шпинне. — Верно. — Итак, Бобриков и Головня — это те самые агенты, которые ездили в Сомовск, видели там Коломятова и которые доложили о том, что становой пристав в Татаяре. И заметь, за Сиволаповым следили только эти два агента. Это было сделано для того, чтобы никто другой не узнал, что сыскная полиция ведет негласное наблюдение за городовым. Потом, после убийства Сиволапова, мы их же поставили следить за Коломятовым здесь, в Татаяре. И все, что нам известно, основывается на их докладах. Начальник сыскной постучал двумя пальцами по лежащей перед ним на столе папке, в которой у него хранились донесения агентов. «Но по-другому и не должно быть!» — воскликнул Кочкин. «Твоя правда!» — начальник тяжело вздохнул. «Ладно. Мы на этот момент имеем два свидетельства. Одно — наших агентов, а другое — самого Коломятова. И эти свидетельства противоречат друг другу. Наши агенты утверждают, что видели Коломятова в Татаяре. Более того, они доносят, что он постоянно меняет места жительства, переодевается женщиной, посещает странные места. Нас это удивляет и озадачивает. Почему становой пристав так делает? А потом выясняется, что Коломятов посещает женскую баню. Значит, мы следим за настоящей женщиной, а не за переодетым в женщину Коломятовым. А куда же в таком случае подевался сам пристав, а? И был ли Коломятов вообще? — Коломятов был и есть, он просто не приезжал в Татаяр, — сказал Кочкин. — Да, — кивнул фон Шпинне. — Мы с тобой поначалу думали, что врет становой пристав, но женская баня все спутала. А почему мы узнали, что женщина, за которой следит сыскная, пошла в баню, а? Да потому что за ней в тот раз наблюдали другие агенты, которые были уверены, что это переодетый в женское платье мужчина. И что у нас получается? Начальник сыскной вопросительно уставился на Кочкина. Так получается, начал немного подумав Кочкин, что, скорее всего, эта женщина не имеет к нашему делу совсем никакого отношения. Сыскная следит за настоящей сторонней женщиной, и если бы не баня, то все бы думали, что это Коломятов. «Получается, что так», — невесело улыбнулся фон Шпинне. «И какой вывод мы можем сделать из всего этого?» «Агенты Бобриков и Головня состоят в преступном сговоре». «Может быть. Но пока мы это утверждать не будем. Однако то, что они говорят неправду, это доказывать не надо. Это очевидно. Что будем делать? Пригласим сюда и поговорим?» Кочкин демонстративно постучал кулаком правой руки по ладони левой, давая тем самым понять, что беседа может получиться душевной. «Ха, нет. Это было бы глупо с нашей стороны. Мы же с тобой не дураки. Потому сделаем по-умному». «Это как?» «Слушай!» — фон Шпинне поманил к себе Меркурия.